Ты запер себя в тюрьму, сотканную из твоих собственных опасений. Так бывает, Макс. Возможно, только так и бывает. Для меня тот случай был почти крахом. Однако, к моему искреннему изумлению, ты все-таки сумел вернуться. Оказалось, что твоя любовь к миру достаточно велика, чтобы привести тебя обратно. Я мог перевести дух. Провал обернулся победой. С того дня я был совершенно уверен, что ты станешь хорошим преемником Мёнина. «Понимаю», — неохотно согласился я. «Что ж было дальше? Расскажите, как это выглядело со стороны. Я вышел из вашего зеркала, обремененный кучей воспоминаний и, следовательно, благодарностью своему избавителю». «Ты не выходил из зеркала», — покачал головой Джуфин. «Ничего такого не было. Твое появление выглядело, как бы поточнее выразиться, довольно буднично. Оно было похоже скорее на странную случайность, чем на чудо. Просто в самом конце работы я почувствовал себя очень скверно. Силы покинули меня, я ни на что не годился. Это настораживало. Я давно научился подчинять себе собственный организм и не был подвержен болезням. Это же азы нашей профессии, наука для начинающих. В тот день я покинул дом у моста раньше положенного часа и отправился домой приводить себя в порядок. Кимпа встретил меня на пороге и сообщил, что в комнате для гостей спит некий незнакомец. Я посмотрел на незнакомца и сразу понял, что случилось. Моя выдумка стала реальностью. Позже я понял, что именно это и забрало у меня все силы. Впрочем, я довольно быстро их восстановил. Ты проспал несколько суток, а потом проснулся в полной уверенности, что тебя зовут Макс, и ты только что прибыл в Ехо из иного мира. Воспоминания, которые я выдумал для тебя, ты искренне полагал своей единственной и неповторимой биографией. Все, что случилось потом, действительно случилось. Эти факты ты можешь по праву считать настоящими, если, конечно, это все еще имеет для тебя какое-то значение. «Все имеет какое-то значение», — неохотно сказал я. «Да, теперь примерно понятно. Хотя какое там к черту понятно? Но ведь вы, наверное, не можете ничего добавить. Или можете?» «Мне осталось рассказать тебе совсем немного. Сосредоточься, пожалуйста», — мягко, но настойчиво перебил меня Джуфин. «Когда я бросился к Махе, чтобы сообщить ему о своем головокружительном успехе, мой бывший наставник в обычной для него снисходительной манере заметил, что я не сделал ничего из ряда вон выходящего. Есть древние существа, которые используют нас для того, чтобы воплотиться среди живых, — сказал он. Они таятся в темноте небытия и только выжидают момента, когда очередной неофит, вообразивший себя могущественным колдуном, совсем как ты, Джуф, не попытается воплотить в жизнь самый дерзновенный замысел. Потом он прибавил, что это не имеет значения. Мы получили, что хотели, а это, дескать, главное. Поэтому имей в виду, Макс, все, что я сделал, было сделано лишь потому, что ты сам этого хотел. На этом драматическую историю твоего появления на свет можно благополучно закончить. Но, — начал было я, — лучше воздержись от комментариев, мальчик, — сочувственно сказал Джуфин. Сейчас ты оглушен и растерян. Ничего страшного, у тебя впереди вечность, чтобы обдумать все, что ты сегодня узнал. Возможно, где-нибудь на другом краю этой вечности мы снова встретимся. И тогда ты сможешь рассказать мне, что произошло на самом деле. Сегодня эта тема не по зубам нам обоим. Воцарилось тягостное молчание. Джофин смотрел в окно, за которым ему, очевидно, по-прежнему открывался вид на улицы Еха, города, в который мне не было суждено вернуться. Уверен, ему не терпелось открыть дверь и выйти на улицу, дабы не искушать судьбу столь откровенным пренебрежением к ее подаркам. Но он не уходил. «Осталось еще пара пустяков», — наконец сказал Джуфин. «Думаю, напоследок мне следует объяснить, почему я стал пленником Тихого города, прежде чем ты. Если ты думаешь, что я был приманкой...» «Я так не думаю». Я вдруг почувствовал, что вот-вот разревусь, и до крови прикусил губу. Примитивное, но действенное средство. «Вам не требовалось становиться приманкой. Вы вполне могли вызвать меня к себе в кабинет, выложить историю, которую я только что выслушал. И вы слишком хорошо меня изучили. Вы отлично знаете, что ради эффектного жеста я способен сунуться в любое пекло. Если бы вы сказали, что я должен отблагодарить вас за то, что вы дали мне жизнь, я бы так и сделал. И уж, по крайней мере, вы бы дали мне возможность уладить свои дела. Да просто попрощаться по-человечески со всеми, кто мне дорог». «Ты действительно все понимаешь», — печально улыбнулся Джуфин. «То, что случилось, можно назвать заговором обстоятельств. Во-первых, Мёнин покинул Тихий город на пару столетий раньше, чем мы рассчитывали». «На пару столетий?» — изумленно спросил я. «Конечно. Я полагал, что следует дать тебе возможность провести в мире лет 200-300. Такова средняя продолжительность человеческой жизни. И мне казалось, что ты имеешь полное право прожить эту жизнь так, как тебе заблагорассудится. Видишь ли, я всегда полагал, что любая работа должна предваряться хорошим авансом. Из этого следует, что философ из меня хреновый. Зато начальник неплохой, правда? Однако Мёнин нашел способ покинуть Тихий город и не захотел сидеть здесь еще 300 лет. Говорит, что его тошнит от бездействия. Что ж, охотно верю. Однако это шло вразрез с моими планами. Мы с Мёниным серьезно поругались в тот день, когда он объявился в замке Рулх. Неоправданный риск. Мир мог рухнуть в то же мгновение, но каким-то чудом уцелел. Возможно, Мёнин был прав, когда говорил о том, что страстное желание вернуться домой стало для него настолько привычным, что не ослабело даже после того, как возвращение состоялось. К тому же мир слишком переменился. Где уж тут почувствовать себя дома? Мёнин уверял меня, что не собирается задерживаться в Ехо. Говорил, что отправлять кого-то в Тихий город вместо него не требуется. Дескать, он может с тем же успехом продолжать тосковать о доме, путешествуя по удаленным мирам. Возможно, он был прав. Возможно. Но я старый перестраховщик. Ты же меня знаешь. Поэтому я решил отправиться в Тихий город и применить на практике науку старого Махи. Но почему вы не позвали меня? А я уже не был уверен в том, что имею на это право. Ничего не понимаю. Ответ Джуфина, признаться, меня озадачил. Все очень просто, Макс. Ты слишком быстро стал самостоятельным. Ты изменился. Ты уже совсем не похож на того юного вершителя, которого я когда-то выдумал. Джуфин продолжал. Не могу сказать, будто от этого